Глава 41. Порог квартиры я переступила с опаской, которая была видна со стороны, чего я не осознавала. Хозяйка квартиры так резко захлопнула дверь за моей спиной, что я чуть не вздрогнула. «Чемодан можешь оставить здесь и разуйся». Она явно приняла меня за кого-то не того. «Ну, за кого?» «Можешь осмотреться». Я сделала все четко по инструкции. Оставила чемодан у порога, разулась, но не стала снимать куртку и кепку, в которых продолжала спасительно утопать. Сделала несколько шагов вглубь квартиры и, остановившись, начала с жадностью осматривать обстановку, пока хозяйка квадратных метров наблюдала за мной со скрещенными на груди руками. Сигарету она уже затушила в пепельнице. С момента, когда я была здесь последний раз, более 15 лет назад, все в этом месте абсолютно изменилось. Цвет стен, картины на стенах, ковры, меблировка. Особенно выделялись стеллажи с книгами и рабочий стол. Мой взгляд так и не смог зацепиться ни за что, что ему было знакомо. Все незнакомое, даже планировка изменилась. И прежде эта квартира была небольшой, но сейчас в ней выросла еще одна стена, отчего она стала казаться совсем малюсенькой. «Тебе сюда!» Рокки плавной походкой, безумно похожей на мою собственную, прошествовала в сторону незнакомой мне комнаты и приоткрыла в нее дверь. Я неуверенно подошла к ней и заглянула внутрь. Это была маленькая спаленка с одним узким окном. Здесь всего-то и поместилась одна односпальная кровать, один квадратный столик и один узкий шкаф в две створки. И как только влез последний. И кто это так все догадался оформить? Когда-то я предлагала Шону сделать отдельную комнатку для детской спальни, но он отказался дробить пространство на мелкие куски. Он сам заработал на эту квартиру, не позволил нам помочь ему и центом, и сам хотел организовать внутреннее пространство, полностью обустроить здесь все. Гораздо позже, в самом конце своей жизни, он разбогател и захотел купить частный дом, но так и не успел осуществить эту свою мечту. Я не заметила, как зависла, что поняла, когда почти прямо мне в ухо залетел голос мифической сирены. «Пьешь? Куришь?» Испугавшись, я посмотрела на нее широко распахнутыми глазами. Наши взгляды оказались совсем близко, на расстоянии нескольких сантиметров. Она и вправду была на полголовы выше меня и смотрела прямо в мои глаза. «Нет!» Моя уверенность упала сразу во всем. Я как будто даже перестала быть уверенной в том, курю ли я и пью ли или нет, что совсем уж просто для ответа. «Зря», — категорично отрезала моя собеседница. «Предупреждаю, курю и редко, но метко могу выпить. Стоимость комнаты согласно объявлению, цена снижаться не будет. Понятно?» «Понятно», — уверенно кивнула я, наконец поняв, что происходит. «Да она же воспринимает меня за арендатора. Она что, собирается сдавать эту комнатку?» «Ты что, замерзла?» Окинув меня оценивающим взглядом, вдруг поинтересовалась владелица скромных квадратных метров. Я не нашлась с ответом. Наверное, у меня от волнения немного подрагивали губы, за которыми постукивали зубы. Вот она, должно быть, и решила, что я замерзла, хотя, может, я и вправду замерзла. «Не знаю, не знаю, не знаю. Я вообще ни в чем больше не уверена. Чего она хочет?» «Чай будешь?» «Буду». Не своим и вправду замерзшим голосом процедила неожиданный для себя ответ я. Чай она заварила основательный, почти чефир. Поставила передо мной большую кружку, уверенно опустилась на стул напротив. Мы разместились на миниатюрной кухне за квадратным белоснежным столиком. Взяла со столешницы находящейся по ее правую руку сигареты с зажигалкой и свободно закурила. Узнай Мирабелла о том, что ее Рокки курит, наверное, отлупасила бы ее по рукам, надеясь на то, что это нанесет ей достаточно глубокую психологическую травму, чтобы в будущем она не дымила. Но этой девочке больше не 10 лет, и вообще она уже не девочка. Такая и меня отлупасить может, что совершенно понятно по той манере, в которой она держится. Однако и Рошель не Мирабелла. Странно, но я не осуждаю ее курение. Более того, оно почти не смущает меня. Почти. Купер иногда покуривал, и я воспринимала это совершенно спокойно, он ведь мне не внук. «На первый взгляд ты меня устраиваешь», выпустив первую струйку дыма в сторону, вдруг совершенно неожиданно выдала Рокки. «Почему?» Я едва коснулась большой керамической чашки замерзшими кончиками пальцев. «Ты вроде тихоня, смахиваешь на непроблемную». С этими словами она стряхнула пепел в блестящую чистотой, но все же заметно потертую пепельницу. «Вредные привычки какие?» «Да вроде у меня нет». Для приличия я отхлебнула чай из своей чашки и невольно сразу же поморщилась. Все-таки слишком крепкий напиток получился. «У всех есть», — метко заметила Рокки. «Какие у тебя?» «Поздно засыпаю». Она едва уловимо прищурилась. «Парни, братья, сестры, кто угодно, кто будет обивать порог моей квартиры в поисках тебя». «Никого». «Сирота?» «Вроде того. А ты?» «Тоже штиль, но не сирота». Штудирует меня словно школьницу, а о себе выдавать какую-либо информацию не спешит. Уверенная, спокойная. С малых лет была интровертом. Такое, очевидно, и осталось. «А где...» Я поперхнулась и отставила чашку в бок. «Где поблизости найти отель?» «Тебе что, совсем негде ночевать?» В ответ на этот вопрос я только пожала плечами. Она вздохнула, выпустила еще одну струйку дыма. «Ладно, раз ночевать негде, можешь остаться». Интроверт-эмпат. Не знаю, от кого она унаследовала первую черту, скорее всего, она ее личностная, но вторая точно от меня. «Ты добрая», — решила вслух заметить я. «Ага, добрая, со скалом», — пепел полетел в пепельницу. «Учти, я не сестра милосердия, так что сразу об оплате. 200 баксов в месяц плюс коммунальные платежи пополам, без учета парковки. Если есть машина, сосед-оптимист ищет, кому сдать свое парковочное место». «Нет, машины у меня нет», — поспешно заморгала я, снова начав ощущать себя заброшенной в центрифугу. «Крутит, крутит, крутит, никак не могу ни за что зацепиться. Что вообще происходит?» «Машины, значит, нет. Надеюсь, что и проблем с деньгами тоже». «Нет, проблем нет». «Кем работаешь?» «Айтишница». Я закусила губу. «Начинающая». «Технарь, значит». «А ты?» «Творческий стартапер, так что не прочь сдать комнату в своей квартире начинающей айтишницы». Я замерла. В голове роем закружились беспокойные мысли, похожие на ос, начинающих безжалостно жалить. «Как же так? Я ведь оставила ей приличное наследство». Рокки не должна впускать незнакомых, совершенно посторонних ей людей под свою крышу. Она не должна нуждаться в деньгах. Я оставила ей 150 тысяч долларов. Куда она их потратила? На что? Обстановка квартиры аскетичная. Она точно не вложила деньги в квартиру. Тогда как же... Куда же... Как же так? Я должна была оставить ей больше? Да ну нет же. Ладно. «А раз уж мы решили, что ты остаешься, а чай ты не пьешь, пошли перенесем твой чемодан в твою комнату». Она резко встала из-за стола и уверенно затушила сигарету в пепельнице. Я тоже поднялась. Мы вышли в гостиную и направлялись в сторону входной двери, но я сначала сама, не поняв от чего, вдруг резко замерла. Боковое зрение выхватило фотографию. Прежде чем поняла, что делаю, фотография, стоявшая на высоком комоде в деревянной рамке, уже была в моих руках. Я держу 5-летнюю Рокки на руках, мы обе улыбаемся, и наши улыбки удивительно похожи между собой. Рокки резко развернулась и увидела мое оцепенение, которое наверняка восприняла за банальное любопытство. Моя кепка отлично прятала мои влажные глаза, но руки вдруг затряслись. Рокки подошла поближе. «А кто... кто изображен на этом фотоснимке?» Я вцепилась в фоторамку, словно в спасательный круг. «Если выпущу, задохнусь». 5-летняя я с бабушкой». С этими словами она резко отняла у меня спасательный круг и сама врезалась в него взглядом, пока я смотрела на нее как-то слишком снизу вверх. Я вдруг почувствовала себя маленькой крошечной песчинкой. Все, что время оставило от массивного камня. Рокки вдруг перевела свой взгляд на меня и, наконец, о ужас, заметила мои мокрые глаза. «У тебя тоже была бабушка?» Все, на что я нашла в себе силы, один короткий кивок головой. Она тяжеловесно вздохнула и вновь перевела свой взгляд на фото в своей руке. Моя была замечательной. Правда? Надо же, силы на вопрос, пусть и дрогнувший, нашлись. Правда, с этими словами она поставила фотографию обратно на комод. Я искренне любила ее. Только у нее, кроме меня, были и другие внуки. И когда я с матерью переехала из Вермонта в Коннектикут, она позабыла обо мне. Я не смогла. Я взорвалась. «Неправда! Я никогда не забывала о тебе!» Рокки мгновенно, возможно, даже ошарашенно замерла. Может быть, ее на несколько секунд оглушил мой возглас, не знаю, но вот она начинает приходить в себя, пока я начинаю скатываться в панику. Смотрит на меня в упор, затем на фотографию, затем зеркало, висящее над комодом, в котором отражаемся мы обе, такие похожие, и снова на меня. Ее брови вдруг начинают двигаться к переносице, фотография возвращается на комод, руки она прячет в карманы, и, наконец, ответный удар. «Поясни-ка, что только что произошло?»